это вы, Розалия Карловна, — обрадовался Ваксин. — Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы. Хаврилов и сами в город отпустил, а Клафира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен си дох. Я, матушка, вот что хотел сказать. Того, да вы войдите, не стесняйтесь, у меня темно. В спальню вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе. — Садитесь, матушка. Видите ли, в чем дело? — О чем бы ее спросить? — подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. — Я, собственно говоря, вот о чем хотел спросить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он зашел гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Хорошо. Вас волен зинох? Ихвиль. Ничего я не виль. Ну, да вы садитесь. Я еще что-нибудь надумаю. Неприлично девице стоять в мужчинской комнате. И я вижу, Дмитрий Осипович Шалюн, насмешкин. Я понимаю, и за кильс человека не путят. Я понимаю. Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенной беседой с ней, и стыдя своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут 10 он чувствовал себя спокойно. Но потом в его голову полезла опять та же чепуха. Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из-за угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза. «Позвоню ей опять, черт бы ее взял!» — порешил он. «Скажу, что я болен, попрошу капель!» Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз. И словно в ответ на его звон зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, броня себя за малодушие, полетел босой в одном нижнем комнате гувернантки. — Розалия Карловна! — заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. — Розалия Карловна, вы спите? — Я того, болен, капель. Ответа не последовало. Кругом царила тишина. Я вас прошу, понимаете? Прошу! И к чему эта щепетильность, не понимаю? В особенности, если человек болен. Какая же вы права, цирлих-манирлих? Ваши годы! Я, ваша жена, буду говорить, не дает покой честной девушке. Когда я жил у барон Антик, и барон захотел ко мне приходить со спички, я понимаю, я сразу понимаю, какие спички. И сказала баронесс, я честный девушка. Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен! И капель прошу, понимаете, я болен. Ваша жена честный, хороший женщин, и вы должны ее любить. Она благородный. Я не желаю быть ее враг. Дура вы, вот и все. Понимаете, дура. Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил. Стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило 2 часа.